скажите, что я вас послал». Она кивнула, и в коридоре послышался стук каблуков, удаляющихся в сторону лифта. Мейсон закрыл дверь и повернулся к Дели-стрит. «Ну, — заявил он с гримасой, — привычка — вторая натура. Постоянно превращаю обыденщину в чистую эксцентрику. Эта девушка вошла сюда с Кеннером. Она была взволнована, расстроена, нервничала, и я, как осел, начал возводить вокруг нее всевозможные таинственные обстоятельства». «А почему вы не отказались от этого дела, шеф?» — озадаченно поинтересовалась Делла. «Как я мог отказаться после того, как сунул нос в ее личные дела? Запомните, то, что для нас с вами только работа, для клиента совсем иное. Для меня бракоразводный процесс ее сестры — подёнщина, а для нее — самое важное событие на свете, кроме, пожалуй, ее любви к Дрисколу». Делла бросила на Мейсона задумчивый взгляд. «Шеф, я нашу сестру знаю, так что меня ни уловками, ни слезливыми разговорами не проймешь. Вас ничего не удивило в ее любовной истории? Она ведь, рассказывая, отводила глаза и вела себя как-то воровато, будто скрывала что-то стыдное. Вам не кажется, что она перебежала дорожку своей сестрицы?» «Ну, Белла, поехали. Говорю я вам, что мы слишком погрязли в убийствах. Сначала я сдвинулся на Кеннере, потом вырехнулись от любовной истории. Отдых. Вот что нам нужно. Пожалуй, стоит бросить дела и махнуть в круиз». Глаза Деллы округлились. «Вы всерьез?» «Абсолютно. А как наша работа?» «Отложим. Мелочи решит Джексон, а к нашему возвращению подберется кучка серьезных вещей, которыми мы и займемся». «А как с этим делом?» «На него много времени не надо», — небрежно бросил Мейсон. Делла-стрит подняла телефонную трубку и, услышав ответ коммутатора, сказала: «Соедините меня с судоходной компанией Dollar Steamship Company. Да-да, сейчас, пожалуйста, и побыстрее, пока шеф не передумал». Глава вторая. Глава сыскного агентства Пол Дрейк лениво протолкнул свою тощую фигуру сквозь дверной проем. Поволока, туманившая его слегка на выкате глаза, казалась вуалью, отделявшей внутреннее бытие от внешнего мира. В моменты расслабления он приоткрывал свой рыбий рот, что придавало лицу весьма забавное выражение. Даже тонкий наблюдатель соглашался, что он скорее напоминал подвыпившего владельца похоронного бюро, нежели детектива. «Ради бога, Перри!» — протянул он, стараясь подчеркнуть в голосе протестующие нотки. «Только не говорите, что вы начинаете новое дело!» Мейсон выразительно кивнул. «Умоляю!» — тем же нудным тоном продолжил Поль. «Возьмите каникулы». «В чем дело, Поль? Какие каникулы? По-моему, они и так уже затянулись». Дрейк неторопливо прошел к необъятному кожаному креслу и боком рухнул в него, на один подлокотник опершись спиной, а на другой закинув ноги. «Сколько я вас знаю, — заметил он укоризненно, — еще не было случая, чтобы вы спешили». «Ну, сейчас на побитие рекорда не иду», — примирительно огрызнулся Мейсон. «Итак, Поль, где-то около полудня на углу 14-й улицы и Эльзас-Авеню фургон, принадлежащий Traders Transferm Company, столкнулся с автомобилем, за рулем которого сидел Карл Паккарт из Альтивиля. Тут, по-видимому, дело верное. Паккарт был ранен, и шофер грузовика отвез его на своем фургоне в больницу.